Глава 8. Какой-то инфернальный мир. Материк, поселение. 3 дня спустя. В поселок мы вернулись только через 3 дня. Хоть там, на поляне, и произошла столь странная встреча с этим летучим монстром, но магов она совершенно не смутила. И они решили, что, коль мы отбили у него это местечко, то почему бы не воспользоваться плодами своей победы? Так что, пока мои спутники не собрали все артефакты у того озерка, мы поляну не покинули, лишь перенесли наш временный лагерь к окраине леса. У меня же, коль я не был задействован в сборе артефактов, было предостаточно времени, чтобы проанализировать и постараться понять, что же хотел мне сказать дракон, или это все-таки мое внутреннее «я», и что же это за то самое, что я уже и так должен знать. Я так и не понял, кто это был на самом деле, но почему-то больше склонялся к тому, что все же дракон был настоящим, а не плодом моего больного воображения. Я прокрутил у себя в сознании весь наш разговор не один десяток раз, и до меня отчетливо дошло, что тот ответ, который, казалось бы, должен лежать на поверхности, если и верен, то не полностью. Изначально я предположил, что дракон мне намекал или на повелителей, или на тех неизвестных магов с киборгами. Но здесь была одна загвоздка. Я не был уверен, могут ли повелители перемещаться за пределы внешних миров. Но зато доподлинно знал, что они в этом мире есть. С неизвестными же магами все было в точности да наоборот. Я был полностью уверен, что они-то как раз и могут вырываться за пределы этого мира. Ведь впервые я их встретил на Ариане. Но вот относительно их существования были определенные сомнения. Не факт, что я перебил всех. Вот и получается недостоверность доступной информации. Чтобы получить однозначный ответ, мне не хватало данных. Поэтому обе гипотезы пока не прошли проверку на вшивость. Ведь, судя по словам дракона, ответ мне уже известен. Получается, что в моем случае это была только половина загадки. Этот ответ мне не нравился еще и тем, что лежал прямо на поверхности. А это было неправильно. Слишком все просто. Будь это так, то уже давно это были бы не закрытые миры, а вновь открытые. Ведь даже Тарея знала, как работать с плетением, открывающим портал. А загадку, как мне кажется, можно было решить лишь в глубоком прошлом этой планеты. И тут на сцену опять вылезли эти старинные аномалии. Так что если бы все дело было в них, то местные маги уже давно нашли бы выход за пределы мира. Пока уберем за скобки тех, кто работал с киборгами, они-то как раз его нашли. Но почему о големах никому не известно? Я расспросил своих спутников, встречался ли кто-нибудь из них с подобными созданиями или хотя бы слышал о них, и получил однозначный ответ. Нет. Они этого не знали, и информации о подобных существах нигде не встречали. Поэтому эти две версии я оставил на потом. И начал копать в совершенно ином направлении, в том, о котором до этого как-то вообще не думал. Почему я решил, что способ выбраться из этих миров разработали или нашли те же маги, а не кто-то им его подсказал? Вот за это и зацепилась моя мысль. Я точно знал 3 вещи. Я знал тех, кому не нужны порталы, чтобы куда-то попасть. Я знал, что один из порталов забросил меня сюда. Но самое главное... Я забыл о такой простой вещи, и это 3-е, что бог, который забросил меня сюда, как минимум знал о том, что происходит в этих мирах. А это он мог узнать, либо пообщавшись с кем-то из местных, либо сам побывав здесь, либо пересекшись с тем, кто мог рассказать ему, что тут творится. И все 3 этих варианта указывали на одно. Боги, или один конкретный бог, мог бывать здесь. Но что еще более важно? Заяц искренне считал, что из этих миров невозможно вернуться. И я это прекрасно видел. Вот и получается, что информацию о происходящем он узнал от кого-то 3-го. И именно этого 3-го мне и необходимо найти. И я даже знаю, через кого мне его искать. Все дело в киборгах. Просто так они не могли появиться у тех неизвестных магов. Слишком сложно их достать. Не факт, что найдешь в каком-то из запечатанных хранилищ. В общем, очень много «если», которые встают у этой затеи на пути. Но и тут есть обходной маневр. В этом мире есть те, кто веками, нет, даже тысячелетиями, судя по тому, что даже Каар о них не слышал, собирал все, что удавалось найти в этих аномалиях, И если бы кто-то приказал этим третьим поделиться или передать киборгов магам, то это как раз и не вызвало бы никаких вопросов. Но тогда другой вопрос. А почему, собственно, маги? Да все просто. Я среди них не видел никого, кроме людей. А какая раса самая распространенная во всех мирах? Все верно. Именно люди. Вот и получается, что кто-то отправил неизвестных магов, снабдив их некоторым количеством киборгов, которых те, возможно, получили от повелителей, чтобы проверять за пределы этого мира. А за пределы мира они могут попасть, лишь прорвав барьер, его отделяющий. Вот этот самый главный неизвестный и снабдил их еще и последним, не хватающим мне пазлом, плетением портала, которое работает здесь. Но вот зачем? Хотя на этот вопрос я могу ответить вполне определенно. Судя по тому, что я видел, они проверяли возможность использования этих киборгов в войне против магов. Вот и получается два вполне необычных вывода. Первый. Кто-то готовится к войне с магами. А если учесть, что большинство магов верит в различных богов, то отсюда следует и второй. Этот кто-то собирается затеять существенный передел божественного пантеона. Хотя нет. Киборгов-то ограниченное количество, и пополнять их больше неоткуда. Значит, в этом есть какой-то другой смысл. Черт. Никто не собирается перепахивать весь пантеон. Готовится операция против кого-то одного, очень сильного и могущественного. Если выбить его основных жрецов, то это ударит и по самому богу, ослабив его. Но тогда операция должна быть очень быстрой, практически мгновенной. Ведь игры с фигурами такого масштаба так просто для здоровья не проходят. Тому, на кого готовится нападение, не должны дать времени осознать случившееся. Им надо нанести основной удар, а потом из-под тишка добить в спину. Но чтобы осуществить это, нужно знать основную тайну любого бога — нахождение центра поступления его магической энергии. По факту, жрецов, храмов, соборов, церквей, капищ, алтарей и прочее. А эту информацию они хранят пуще собственной жизни. Ведь без энергии боги — никто. Они развоплощаются, и узнать подобную информацию может только кто-то из своих, как и ударить со спины. Вот и выходит, что кто-то готовит смещение одного из основных богов какого-то пантеона. Чему я в этом совершенно не сомневался? Да потому что так поступил бы сам. Теперь самое главное. Что мне это дает? И как выйти на того... Собственно, кого? Того, кто знает, как выбраться отсюда, или того, над чьей головой нависла угроза переворота. Боги неблагодарны. Но они держат слово и выполняют свои обязательства, иначе растеряли бы свою власть уже давно. Первому я доверять не могу, он мне ничем не будет обязан. Разве что тем, что я сохранил его тайну. Но как только он обо мне узнает или воплотит свою затею в жизнь, на мне можно будет поставить крест. А вот второй... Его можно вынудить дать обязательства до того, как придется сообщить нужную ему информацию. Если бог оказался в долгу, он его обязательно вернет, главное не скопытиться от такого подарка. Но уж это я как-нибудь вытерплю. Я посмотрел на небо. Это, конечно, немного не тот ответ, который я сам от себя хотел получить, но теперь мне, по крайней мере, стало понятно, что делать дальше. И тут мне не важно. Есть еще маги на планете или их уже нет. Главное, что повелители здесь, а уж сделать так, чтобы они поверили в то, что я один из тех магов, я сумею. Мне нужен доступ к их алтарю, только по остаточному следу я смогу определить, с кем имею дело. Ну а потом будем думать дальше. Жаль, из бога не получится вытянуть информацию напрямую, его проще убить. А то я сам постарался бы поговорить с ним. Но даже в случае его смерти... Я буду знать, к кому взывать дальше. А уж, явится он или нет, посмотрим. На этом я пока остановился, так как дальше начиналась вновь неопределенность и новая задача. Мне необходимо попасть на острова и найти среди них тот, откуда они общаются с покровительствующим им богом. Когда завершили сбор артефактов на поляне, то на обратном пути посетили еще второй источник, тем более он был практически у нас по пути, особо и отклоняться не пришлось. Там мы надолго не задержались, ведь не везде есть такие россыпи артефактов, что мы нашли у озерца. В целом, мы отсутствовали в поселении почти целую неделю. Зато когда временный совет поселка в лице Каара и Рента увидел собранные нами сокровища, то понял, что уже можно отправляться в более обжитые районы материка. Осталось подготовить корабль к отплытию, что не заняло много времени, ведь все уже давно сидели на чемоданах, вернее, на своих котомках, и ждали последнего сигнала, которым и послужило наше практически триумфальное прибытие в поселок. Покинуть поселение было решено через пару деньков, чтобы дать нам немного отдохнуть и дождаться возвращения еще одного отряда поисковиков. Конечно, многих заинтересовало то место, где мы смогли обнаружить такое огромное количество магических артефактов. Но моя команда лишь сказала, что там больше ничего нет. Ко мне с расспросами особо не лезли, как, впрочем, и всегда. Со мной и общался-то в основном мой нынешний отряд, те маги, с которыми мы прибыли в поселок. Да, Рент, сын Кары, с остальными как-то не сложилось. Да я и сам в друзья не набивался. Люди из моего отряда, не сговариваясь, никому рассказывать о произошедшем с нами в лесу не стали. Да и мне, кроме того раза на поляне, больше никто вопросов не задавал. Тарея, похоже, узнала главное, пока это ее устраивало. Кила полностью доверяла своей подруге. Злост вообще было проще всего. Я элементарно попросил ее молчать, и этого было вполне достаточно, ведь для маленькой демоницы любая моя просьба приравнивалась к прямому приказу, которому она, по сути, своей природы и нашей связи не могла не подчиниться. Оркам же, в принципе, ничего объяснять не пришлось, оба восприняли произошедшее с нами в рейде как должное. Только слушать меня после того дня стали еще более внимательно и сразу реагировать на любое мое слово. Как девушки, так и парни. И теперь, если когда-нибудь потребуется поддержать меня, то я знаю, кто первым это сделает. Обе эльфийки и орки. Кстати, это странное лидерство в нашем отряде не укрылось от внимательного взгляда пожилого мага. Но с его-то жизненным опытом было сложно не заметить настолько очевидную вещь. Правда, ничего говорить по этому поводу он не стал, но молодых магинь, Лостк, Нога и Порка, уже никто не отделял от меня, воспринимая нас как единое целое. Что, в общем-то, всех устраивало. Я мог доверять им, они могли положиться на меня. Ну а потом настал день отплытия, и мы покинули оказавшиеся достаточно гостеприимными и относительно спокойными стены поселка. Материк, корабль, недалеко от устья реки. Два дня спустя. «Степ», — обратился ко мне Кар, — «вы проверили ту протоку?» — ткнул он в расстеленную карту, которая досталась в наследство от бывшего капитана корабля. «Да», — кивнул я. «И?» — вопросительно посмотрел он на меня. «Корабль там не пройдет», — ответил я. «Она слишком мелкая, а в этом месте, — показал я на ее начало у реки, — еще и узкая. Как я понял, там обвалился один из берегов, и теперь она вряд ли подойдет для каких-либо судов крупнее, чем наши ялики. На них-то мы и обследовали реку, выбирая места для стоянок. С них можно было и к берегу быстрее причалить, чтобы поохотиться». Для этого был собран отдельный отряд из наиболее опытных следопытов и охотников. У них и парусник был более крупный. Ну и, конечно, разведка. Мы не знали местность. Ну, как не знали? У меня была достаточно подробная карта в сознании, но чтобы понять, все ли соответствует нашим потребностям, приходилось разведывать окрестности. И тут, без мелких парусников, что имелись в наличии у поселенцев, было не обойтись. Тем более управлять ими оказалось не так и сложно. Да и делать это мог один человек, в нашем случае это был я. Основная работа моего отряда — как раз поиск мест для стоянок. Мы носились вдоль берегов реки, выискивая удобные заводи, бухточки или протоки, куда можно было загнать корабль на ночь. Некоторые места стоянок, конечно, были помечены на карте работорговца, но их было немного. Видимо, бывший владелец корабля был больно уж уверен в своих силах и не боялся останавливаться посередине реки, что подтвердило и Лост. Но мы решили так не рисковать. «Что будем делать?» Посмотрев сначала на меня, а потом на Рента и Корнеса, спросил пожилой эльф. «Тут вроде больше негде пристать к берегу». И он склонился над картой. Я знал, что по тому берегу, который я рассматривал сейчас Каар, и правда ничего не было. Но чуть дальше река делала небольшой изгиб, и сразу за ним должна находиться еще одна протока. И судя по тому, что я видел на карте в своем сознании, она достаточно большая, и нам, по идее, должна подойти. И вот ее-то на корабельной карте отмечено и не было. Но это не странно. На ней и самого изгиба в этом месте не отображено. Так что особо нечему удивляться. «И к берегу здесь не подойти», — глядя в иллюминатор, прокомментировал ситуацию отец Тарея. «Кругом сплошные заросли, они даже заходят в реку. Мы как-то попытались так заночевать, но потом еле отскребли корабль от каких-то непонятных слизней, которые на него полезли вот с таких деревьев, вернее, с их корней, скрытых в воде. Что странно, в протоках эти непонятные слизняки нам не встречались». «А ты что скажешь?» — посмотрел на меня Рент. «Ну, сказать мне было что. С протоки было видно, что река делает небольшой изгиб на запад. Так что мы без проблем можем доплыть до него. Этого изгиба на карте я не вижу. Но мы ничего не теряем, если дойдем туда. Кроме того, возможно, там есть более удобное место для ночевки». И я показал на карте, куда именно нам нужно попасть. Эльфы переглянулись. «Ну, мы и правда ничего не теряем», — согласился со мной Кар и поглядел на своих советников. «Идем туда, куда предложил Степ». Возражений ни у кого не было, и корабль направился дальше по реке. Я же пошел перекусить, так как примерно через час мы доберемся до нужного места, и мне опять надо будет забираться в наш ялик и делать свою работу, так как с изгиба протока уже будет достаточно хорошо различимо. Пока я ел, меня пришли проведать девушки, прознав о моем возвращении, вернее, им сообщила Лост, которая всегда теперь знает, где я нахожусь. Кстати, я научил девочку защищать свое сознание от покорения, вспомнив все, что знал о демонах, и то, что мне на эту тему рассказывали Элая и Накая. А было это так. Одна из стоянок в лесу. Через день после боя на поляне. Ночь. «Запомни», — объяснял я девочке. «Ты прирожденный архидемон. И в этом и твое преимущество, и главный недостаток. Как мне известно, все демоны, в том числе вы, лорды и повелители, обладают одним существенным минусом». Я посмотрел в глаза Лост. «Вы практически беззащитны перед ментальной магией. Или магией разума». Постучал я пальцем по ее лбу. «Вернее, вам страшна не вся эта область магии, а только определенная ее часть. Вы на дух не переносите ее высокоуровневые плетения и способности, относящиеся к магии разума. Такие, как, например, зеркальное отображение, создающее видимую иллюзию твоего противника, или врожденные способности к скрыту, и многие-многие другие. Поэтому практически каждый уважающий себя демон старается обзавестись или очень мощным амулетом, защищающим от этой области магии, либо полностью отказывается от магии, разваливая ее вокруг себя неким дисгармонирующим амулетом или артефактом и надеясь только на свои природные способности. Есть и такое», — снова посмотрел я в глаза девочки. «Первый вариант используют в основном ваши маги, второй — воины и бойцы. Благо, таких сильных существ, как вы, еще следует поискать». Я поднялся и пересел так, чтобы мне было удобнее наблюдать за реакцией девочки. «И что самое плохое, к этой же области магии относятся и все плетения подавления воли и подчинения. Вот почему и призывают в основном только демонов. Ведь только на вас это и может сработать. И тут все зависит лишь от вашей силы воли или подготовки к такому развитию событий. Но...» Я опять заглянул в глаза Лост. «Все это касается лишь обычных демонов. Ты же архидемон. Ты хоть раз слышала, что кого-то из повелителей смог привязать к себе один маг?» Девочка недоуменно посмотрела на меня. «Прости, забылся. Ты еще слишком маленькая и вряд ли могла это слышать. Но так вот, поверь, этого нет и фактически никогда не было, за исключением всего нескольких случаев. Повелителей, лордов и взрослых архидемонов практически невозможно себе подчинить. И этому есть одна немаловажная причина». Я поглядел на девочку. «Догадываешься, какая?» Лост на пару мгновений задумалась. Она вообще была очень сообразительной, и потому сразу поняла, к чему я клоню. «У нас, в отличие от обычных демонов, есть вторая боевая ипостась, а у некоторых даже и третья». «Хм, интересно. О третьей ипостаси я, если честно, не слышал никогда. Но если Лост говорит, то так, скорее всего, и есть. Ладно, это не важно». «Все верно», — вернувшись к нашему разговору, подтвердил я догадку девочки. «Это ваша вторая ипостась. И знаешь, в чем ее главная особенность?» Лост отрицательно помотала головой и, желая услышать большую тайну, огромными заинтересованными глазами посмотрела мне в лицо. Я усмехнулся. «Ваша вторая ипостась абсолютно нечувствительна к магии разума. Девочка продолжала смотреть на меня с непониманием. «Лост», — сказал я ей, — «запомни, если ты сама привяжешь свое сознание к своей второй ипостаси, то никто никогда тебя подчинить не сможет. Конечно, есть какие-то очень сложные и нереально трудные ритуалы, но те, кто способен провести их, — единицы. И то не факт, что они справятся. А главное, к тому времени ты и сама сможешь уже перевоплотиться и принять боевую форму. И в своей второй ипостаси ты сможешь продержаться очень долго, например, до того мгновения, когда по какой-то причине нарушатся сдерживающие тебя пентаграммы, и когда ты сможешь или сбежать и вернуться домой, или отомстить своим обидчикам и опять же вернуться домой. Как это сделать?» Сразу потянулась ко мне девочка, жадно смотря на меня. «Не хочу, чтобы больше...» Лост, замерев, прикусила губу. «Я понимаю», — тихо произнес я. «Только это еще не все». Погладив ее по голове, я продолжил рассказывать. «У этого есть и оборотная сторона медали. Все слухи о необычайной жестокости и ярости архидемонов родились не на пустом месте». Маленькая демоница удивилась. «Неправда. Мама была очень доброй». На этот ее возмущенный вскрик я лишь улыбнулся. «Я верю тебе, но это лишь потому, что она обуздала того демона, что живет внутри ее». Еще раз погладил я девочку по голове. «Но, привязавшись к своей второй ипостаси, ты будешь воспринимать действительность через его чувства. Она же — это воплощение ярости, жажды, крови и битвы, ведь именно для этого она и существует. И потому, прежде чем сделать это, ты должна не просто очень хорошо, а невероятно хорошо научиться держать себя в руках. Развить свою волю так, чтобы твой дух всегда был во власти разума, и твоя ярость ни при каких обстоятельствах не затуманила тебе глаза. Иначе ты превратишься в кровавого монстра, который ничем не будет отличаться от животного. Очень умного и хитрого», — немного помолчав, я честно признался. «И я буду тем, кто убьет тебя». Лост подавленно молчала. «Я не справлюсь», — прошептала она. Я улыбнулся. «Никто и не говорит, что ты это должна сделать в одно мгновение. У многих на это уходят годы. И именно поэтому у вас все приносят присягу своему роду, даже дети, и не смеют противиться воле повелителя». Я помолчал. «Это сделано не только для того, чтобы как-то ущемить вас в правах. Нет. Главная причина в том, чтобы защитить вас. Ведь если у вас уже есть привязка, то никто не сможет вас подчинить. Так что у тебя есть время, и я знаю, что ты справишься». «Но откуда ты это можешь знать?» — тихо спросила девочка. Я снова улыбнулся. «Ты сама минуту назад мне об этом сказала». Лост изумленно посмотрела на меня. «Когда?» «Когда сказала, я взял ее небольшую худенькую ладошку в свои руки, что твоя мама не такая». И очередной раз вгляделся в ее глаза. «А в тебе течет ее кровь». Немного помолчав, я негромко добавил. «А еще ты очень сильная. Не телом, а духом. А в этом деле дух как раз и играет самую важную роль. Твоей же силе воли и духа могут позавидовать многие». Я чуть сжал ее ладонь. «Так что я в тебя верю». Я поднялся и направился в сторону костра, оставив девочку у палатки одну. Ей нужно подумать. И уже на следующий день она подошла ко мне и спросила, что ей нужно делать. Но тут я ей ничем помочь не мог. Не в плане того, что я не знал, как ей помочь, а в том плане, что я не смог бы этого сделать. Слишком разные мы с ней. Сложно научить управлять своими чувствами того, у кого их вообще нет. Поэтому я попытался привлечь к обучению самодисциплине Лост эльфиек. Но и у них получалось неважно. Хотя им и нужен был полноценный контроль сознания для работы с плетениями, но не такой плотный, и они все равно очень отдавались на волю своих чувств. И тут, как это ни удивительно, мой выбор пал на нашего орка. И именно это решение оказалось самым верным. Не знаю, кто воспитывал парня до того, как он попал к Кару, но как раз его подход к обучению больше всего согласовывался с тем, что нам нужно было получить в итоге. Я не раз думал об этом и в конце концов убедился, что Лост и Орк достаточно хорошо спелись, потому что оба прирожденные маги-убийцы, хотя и рожденные в разных мирах. А как ни пытайся, из щенка может сделать настоящего волка только другой волк. Парень отнесся к моей просьбе спокойно и подошел к обучению Лост очень ответственно. И с тех пор Он большую часть свободного времени занимался с девочкой, готовя из нее хладнокровное разумное существо, такое, каким, по сути, был сам. Материк, корабль, недалеко от устья реки. Терея, Кила и Экар организовали на корабле курсы для начинающих магов, обучая местных простейшим плетениям. Чем занималась Лост, я не знал, но думаю, или тренировалась, или училась. В плане силы она была магом не слабее Тереи, и потому пренебрегать ее обучением было огромной ошибкой. Да и никто не дал бы ей просто так слоняться по кораблю, тем более она и сама этого делать не стала бы. Слишком уж серьезно и рассудительно сделала жизнь эту, в общем-то, еще совсем маленькую девочку. Сейчас все три девушки, две постарше, одна помладше, собрались возле бочки, которую я и использовал вместо стола. Их я не видел с утра, когда мы отплыли на ялике. «Нравится?» — спросила у меня Кила, указывая на рагу. «Да», — честно ответил я. В последнее время на корабле появился неплохой повар, правда, я так и не удосужился у Кары поинтересоваться, кто это, но мне нравилось, как он готовит, и я стремился подгадывать свои перекусы именно в его смену. «Ну вот», — усмехнувшись, она посмотрела на Терею, которая немного смущенно отвела глаза в сторону. «Не зря стараешься. Даже этот...» — она пренебрежительно мотнула головой в мою сторону, которая обычно все молча покидает в рот и уйдет, спасибо не сказав, оценил. «А ты все не верила. Тебе же все говорят, что у тебя все превосходно получается». «Так это ты приготовила?» — удивленно посмотрел я на девушку. «Да», — скромно ответила она. Я, если честно, был немного поражен. Никогда не подумал бы, что Тарея умеет готовить, да еще так превосходно. «Ну, а ты что думал?» — посмотрела на меня Кила. «Что эта еда сама появляется?» «Конечно, мы ее готовим. Кто же еще это делает?» «Мы и другие девушки». «Спасибо», — искренне поблагодарил я, обращаясь к Тарее. «Очень вкусно. Мне понравилось». И признался. Все хотел у Кара узнать, кто тут периодически готовит, чтобы попадать именно на этого повара. Девушка еще больше смутилась. А я услышал возмущенный голос второй эльфийки. «А, значит, как я готовлю, тебе не нравится?» И она близко наклонилась ко мне. «Да?» призадумался я. «Вообще-то не знаю. А когда ты готовила?» «Вчера. Ужин», — ответила Кила. «Меня не было», — вспомнил я. «Я вчера здесь только обедал, и мне понравилось». Кила фыркнула. «Ну, конечно», — и кивнула на пунцовую Тарею. «Это опять она готовила». Потом подумала и сказала. «Завтра, чтобы на ужин пришел. Моя очередь будет. Вот и посмотрим, что ты скажешь. И смотри мне. Я чувствую, когда мне лгут». И пробормотала себе под нос. «Стараешься тут для него, а он даже не приходит. Надеюсь быть», — с улыбкой наблюдая за девушкой, ответил я. «Ведь и правда, как говорится, если тебя накормят ужином где-то в другом месте, то для девушки это хуже, чем если бы в дупель набрался с друзьями». Удивленно взглянул я на Килу. «Неужели ревнует?» «Даже этот оценил», — вспомнил я ее слова. «Что-то не похоже. Просто, вероятно, Киле интересно, как я отношусь к ее стрепне, если они по мне ее сравнивают. Видимо, я у них тут вроде главного дегустатора». А словам всех остальных они не очень доверяют. Похоже, те, подкатывая к девушкам, будут расхваливать и серную кислоту, если эльфийки нальют им ее вместо еды. То, что эльфийки пользуются популярностью, я заметил. Мужчин и парней в поселении все же было больше, чем женщин и девушек, так что вниманием, которое им уделяли, я не был удивлен. Но меня это как-то особо и не волновало. Не знаю почему, даже зверь не реагировал на какие-либо попытки местных обратить на себя внимание Тареи. Я был полностью уверен в ней. В этот момент на палубу с мачты корабля спустился Кног, который со своим приятелем Порком облюбовал воронье гнездо на ее вершине. «Степ, там еще одна протока!» — крикнул он. «Как я понял, нам нужно ее проверить!» «Хорошо!» — кивнул я. «Идите, готовьте ялик, я сейчас буду!» И повернулся к девушкам. «До вечера, мне пора!» Я одним глотком допил местный аналог чая и поднялся из-за импровизированного стола. Уже уходя, я обернулся к Тарее и сказал: «Спасибо, было очень вкусно». Таня смело кивнула. «Пожалуйста». И немного тише добавила: «Я завтра готовлю обед». «Я запомню», — подмигнул я ей и направился к левому борту корабля, где был закреплен наш парусник. Странно, подумал я, что такая красивая девушка, как Тарея, очень смущается, когда на это обращает внимание. Киллован вполне нормально реагирует на это. Хотя я тот еще знаток человеческих и нечеловеческих отношений, чтобы хоть как-то судить о них. «Все готово», — сообщил мне из ялика Кнок. Я кивнул и прошел дальше вдоль борта. Нужно предупредить Кара, что парни заметили протоку, и мы отправились проверить ее. Устье протоки. Час спустя. «Она достаточно большая», — оглядел Порк берега. «Да», — согласился второй орк, рассматривая небольшую бухточку, которая была перед нами. «И будто специально подготовлена, чтобы здесь останавливались на ночевку корабли». «Вот именно», — нахмурился я. «Это меня и смущает». Я показал на берег, куда из воды были вытащены бревна и всякий крупный мусор, который мог бы помешать заплывать сюда судам. «Вам не кажется странным, что протока вычищена?» Еще раз окинул взглядом берега вокруг нас. Хотя мусор и вытащили на берег, и даже постарались замаскировать его под естественный валяющийся на земле, но в воде он все же был. Правда, мало. И это настораживало еще больше. В других, более мелких речушках, по берегам мусора было гораздо больше, чем здесь. «Кто-то ухаживает за протокой», — уже с полной уверенностью констатировал я. «И делает это не просто так». Приглядевшись, я заметил несколько замаскированных тропинок, уходящих от берега. «Тут точно кто-то бывает, и довольно часто», — пробормотал я. «Но зачем?» И я попытался представить, что здесь могут делать корабли, да еще специально. Ведь, насколько я понял из рассказа Лост, это направление не пользовалось популярностью. Далеко от центра материка близость опасного океана. Не менее опасные и страшные леса с монстрами. Так что могло заставить прийти сюда хоть какой-то корабль? Вывод напрашивался один. Корабль или корабли, тропинок-то несколько, приходил не сюда, а отсюда по каким-то своим делам и потом возвращался в эту бухту. «Но зачем?» — повторил я свой вопрос, оглядываясь. И тут на ум приходят ассоциации с нашей историей. Только в этом мире океан под запретом, и по нему практически никто не плавает. А вот реки... «Неужели тут обосновались пираты?» Стал я осматривать крутые склоны, усеянные деревьями, не только на предмет замаскированных тропинок, но и скрытых от глаз кораблей. Но ничего подобного не увидел. Хотя очень похоже. Наши пираты тоже выбирали очень отдаленные острова, чтобы устроить свои базы, или перебирались на соседний континент и нападали оттуда. Или нам повезло, или... Я резко разворачиваю наш парусник в обратную сторону. Но поздно. К нашему судну с двух сторон выныривает несколько таких же яликов, как наш. Вернее, они немного крупнее. «Пираты», — пробормотал я. «Ну, а кто это еще может быть?» «Вооружены. Стараются подплыть по-тихому и взять наше медленно идущее против течения судно на абордаж. Никаких тебе переговоров. Теперь, по крайней мере, понятно, почему здесь нет кораблей. Я говорю о крупных. Зачем они пиратам? Только будут мешать. Их они, скорее всего, сразу после захвата перегоняют в ближайший город и там продают. А вот такую мелочь, как у нас, можно всегда суметь замаскировать, причем практически в любом месте реки». «Так, но почему я не заметил засаду?» — удивился я. «Почему я вообще не почувствовал угрозы, исходящие от них?» «Хм. Да я вообще-то и сейчас вижу их лишь обычным зрением. В магическом плане они совершенно не отсвечивают. Я не замечаю их ментоинформационных полей». «Вот именно. Не замечаю. Они замаскированы. Но странно. Они уже достаточно близко к кораблю, а с него их до сих пор не заметили. Или я вижу лучше, или...» Я быстро спрашиваю Кнога. «Видишь те парусники, что приближаются к нашему судну?» «Какие?» — всполошился он. «Все понятно, значит, из корабля их не видят. Что делать? Нужна тревога, и чтобы наши маги начали действовать, хотя бы активировали щит. Стремительно, под удивленные взгляды орков, вытаскиваю непропорционально большой лук из своей котомки, хотя она раза в 4 меньше его в длину, накладываю на него стрелу. Так, и где там стоят Тарея с Килой?» «Ага, вижу. Выстрел. И у ног девушек втыкается стрела. Все они сразу посмотрели в нужную сторону, то есть примерно в нашем направлении. А теперь еще один выстрел. Не знаю, увидят они это или нет, но стрела вошла прямо в голову рулевого ближайшего к ним пиратского кораблика и того выбросила за борт. «Кто это?» — изумленно воскликнул орк. «О, похоже, его он заметил. Как и девушки с корабля». Несколько мгновений, и над кораблем возникает магический щит, но нападающих он почему-то совершенно не смутил. Или они его не видят, или он им не мешает. «Ага, теперь понятно. Щит не мешает». На одном из последних парусников поднимается одинокая фигура, и я замечаю стягивание энергии вокруг него. Нет уж, снимать защиту с нашего судна ты не будешь. И в полет отправляется еще одна стрела. Черт, он сам вообще-то тоже защищен, хотя на его ментальном поле активированной конструкции энергетического щита не видно. Ну да ладно. Главное, что его немного сбило с ритма, непонятный маг пиратов покачнулся и, восстановив равновесие, начал заново воспроизводить плетение. «Быстро, вперед!» — скомандовал я орком и выпустил еще две стрелы в мага. «Пробить защиту обычной стрелой я не могу. Значит, нужно добраться до этого мага на расстоянии удара. Хотя...» — оглядываюсь я вокруг. Кнок за штурвалом нашего ялика. Порк гребет. Оба орка заняты и ничего не заметят. Все их внимание сосредоточено на нашем корабле. Похоже, противников они не видят и сейчас». Быстро вкладываю в стрелу энергетическую структуру усиления и воздушного удара. Выстрел. Да, с магией я, похоже, чуток переборщил. Мага не только прошила насквозь, но и на части разнесло лодку, в которой он стоял. «Что это было?» — посмотрел в мою сторону крайне изумленный порк. Я пожал плечами. «Вот к чему приводят шутки с магией», — спокойно ответил я. «Видимо, маг где-то перепутал пару слов в заклинании». «Ну-ну», — пробормотал орк, искоса поглядывая то на меня, то в сторону обломков кораблика, и стал грести с удвоенной энергией, чтобы побыстрее оказаться у нашего корабля. «Мага-то я уничтожил, но прекрасно видел, что наше судно уже собираются взять на абордаж. Только у меня складывается впечатление, что нападающих с корабля так и не видят. Зато пираты теперь обратили внимание на наш ялик. «Кажется, нам сейчас поплывут делать больно», — пробормотал я, глядя на разворачивающиеся в нашу сторону мелкие парусники. Орки осклабились, вытаскивая свои мечи. Но их взгляды тоже были направлены не в ту сторону, с которой к нам приближались суда противника. «Вы не видите корабли пиратов?» — на всякий случай спросил я у них. «Нет», — ответил Кнок. «Понятно», — вздохнул я. «Тогда я накладываю стрелы, вы же помещаете на них магический огонек». Почему не осветить цели, если их не видят с корабля? Ясно. Быстро оценил мою задумку воспитанник Кара. И я поднял лук. Вторая стояла на палубе корабля и смотрела в сторону замершего посреди довольно большой протоки парусника. Было видно, что она им подходит. Судно вполне поместится там. Неожиданно ялик, на котором сейчас находился Степ, начал разворачиваться в их сторону. «Что он делает?» — удивленно воскликнула Кила. Терея показалось, что человек встал на ялике и махнул в их сторону какой-то палкой. «Тынц!» С деревянным стуком у их ног в палубу вдруг вонзилась стрела. «Он что там, совсем с ума спятил?» «Дебил Тарков!» — взвелась ее подруга. Но Терея напряженно стала всматриваться туда, где находился парусник Степа. «Смотри!» — резко взмахнула она рукой. «Что это?» Человек выпустил вторую стрелу, полетевшую немного в сторону. «Придурок!» — буркнула Кила, но тут же изумленно выдохнула. «Кто это?» Однако Тарея ее уже не слушала. Она прекрасно понимала, что просто так из воздуха люди не вываливаются. «Ставь щит!» — крикнула она Киле. И только убедившись, что та все выполнила, кинулась в капитанский кубрик, где сейчас находились Кар, ее отец и все остальные. «Учитель!» — ворвавшись в помещение, с порога выпалила она. «На корабль, похоже, нападают, но мы не знаем, кто!» «Ты о чем?» Не поняв ни слова из ее речи, кроме того, что на них напали, спросил пожилой эльф. «Идемте!» — позвала Терея. «Долго объяснять, сейчас сами все увидите!» И заспешила на палубу. Все последовали за ней. «Что-то еще было?» — спросила она у Килы. «Нет», — помотала головой вторая эльфийка. «Но кто-то пытается взломать щит, и очень грамотно». Кар недоуменно слушал их разговор. А отец Терея посмотрел в сторону реки. «Что он делает?» — кивнул он в сторону стоящего на палубе ялика человека. «Не знаю», — с недоумением ответила эльфийка. А буквально в следующее мгновение по глади поверхности реки разнесся громкий хлопок, и в том месте, куда стрелял человек, появились обломки какого-то судна. «Теперь вы поняли, о чем я говорю?» — указала Терея на обломки. «Степ выстрелил в нас», — перевела она взгляд на воткнутую в палубу стрелу, «а потом в кого-то из нападавших, заставив его вывалиться с корабля. Мы это заметили и сразу поставили щит. После этого я побежала за вами». Теперь Кар все понял и воспроизвел плетение поиска. «Нет, тут ничего нет», — пробормотал он. «Не вижу». Девушка кивнула. «Я попробовала найти их по магической ауре, по живому теплу или наличию крови, но ничего». «Это что-то связанное со скрытым», — отозвался маг. «Только его не замечают никакие обнаруживающие плетения». Тарая удивленно взглянула на него. «Учитель, помнишь, тогда на твоем корабле?» — махнула она рукой вверх. «На степа не действовали плетения скрыто». «А ведь и точно», — закивал пожилой маг. «Смотрите», — прервал их брат Килы. «Он стреляет какими-то непонятными магическими стрелами. Но они ничего не смогут ему дать. Это же обычный магический фонарик». Кар посмотрел в сторону реки. «Ему нет, но нам да», — и пояснил остальным. «Это он делает для нас, чтобы мы смогли обнаружить корабли противника. Ищите магические огни, хоть они и погаснут, но магический фон-то останется». Теперь было понятно, что им нужно делать. 9 судов, — насчитал Кар. «Бейте в магический маяк! Не думаю, что парень, додумавшийся до такого хода, прикрепит его там, где мы не сможем повредить вражеское судно». «Согласен», — подтвердил Корнес и повернулся к Терее. «А тот человек сообразительный малый». И, не слушая ее возмущенный шепот, выпустил первое плетение силового удара. Через секунду стало понятно, что он во что-то попал. Бой был недолгим. Они выпускали магические снаряды по маячкам. В случае необходимости степ со стороны протоки корректировал их удары, прикрепляя дополнительные огоньки. И уже через 10 минут они увидели, как небольшой парусник человека тронулся в сторону их судна. На корабле. Через 10 минут. Мы поднялись и не успели сделать и пару шагов по палубе, как нас окружила толпа народу. «Кто это были такие?» — сразу задал главный вопрос Кары, почему-то мне. Я, если честно, немного опешил. «Забыл спросить», — немного помолчав, ответил я. «В следующий раз учту это замечание и постараюсь узнать у противника, как их зовут, какого они роду племени, что от нас хотели, почему подбирались к нам втихаря». «Все, все, я понял», — смутился пожилой эльф. «Сам понял, что глупость спросил. Я лишь пожал плечами». «Ладно», — махнул рукой в сторону протоки пожилой маг. «Я так понимаю, что туда нам путь заказан». Я удивленно посмотрел на него. «Почему?» «Но там же эти, пираты», — показал он на реку, где затонули корабли нападавших. «Вот именно», — подтвердил я, проследив за его рукой. «Они там. А вот есть ли кто-то на берегу, вам неизвестно. Однако это достаточно легко проверить, обследовав берег. Тем более мы убедились, что оставаться на открытой воде, тем более ночью, может быть небезопасно». «Да», — согласился Кар. «Так идем туда», — уточнил он у меня. «Угу», — откликнулся я. «Только не пристаем к берегу, а остановимся на ночь посреди протоки. Вы пока плывите дальше, а мы вернемся проверить побережье вдоль протоки и реки. Нам не нужно, чтобы к нам прибыли еще гости». Ну и, естественно, ночью придется усилить охрану и держать магический щит. Так что распределяйте дежурство». Пожилой эльф кивнул, принимая мои слова. «Я же указал оркам обратно на наш парусник, и мы начали спускаться в него». «Поосторожней там», — раздался сверху голос Тереи. «Постараюсь», — улыбнулся в ответ я. «И спасибо, ты вовремя предупредил нас. Да и задумка со стрелами отличная», — показала эльфийка на обломки, виднеющиеся на поверхности реки. «Ну, магические маячки делал Кнок», — усмехнулся я. «Я знаю», — ответила девушка. «Но почему-то абсолютно уверена, что эта идея пришла в совершенно другую голову, на что я лишь пожал плечами». И, махнув Тарей на прощание рукой, оттолкнулся от борта корабля. Девушка стояла на палубе и смотрела на отплывающий к ближайшему берегу парусник. «Почему ты так равнодушен и холоден?» — шепотом посетовала она. «Почему не обращаешь на меня никакого внимания?» Неожиданно за ее спиной раздался голос Лост. «Он все замечает даже больше, чем тебе кажется». «Но почему он так холоден?» — повторила она. «Возможно, он просто по-другому и не умеет», — пожала плечами маленькая девочка с очень серьезными глазами и не по-детски взрослым взглядом на жизнь. «Ты так думаешь?» — повернулась к ней Тарея. «Я знаю», — спокойно отозвалась демоница и развернулась, собираясь уйти, но остановилась. «Ведь мы с ним связаны. Поверь, он думает о тебе». Немного помолчав, предупредила. «Только это не совсем то, что ты хотела бы услышать». Тарея удивленно взглянула на Лоста и тихо спросила. «О чем ты говоришь?» Она почувствовала, что сейчас эта маленькая демоница скажет ей что-то действительно важное, и она не ошиблась. «Он мой хозяин, я его вечная слуга, но наша связь общая», — ответила Лост. «Не только он чувствует мои эмоции, но и я ощущаю его». И она с ужасом посмотрела на девушку. «Я ничего не чувствую». «Как так? Ты же только что сказала...» — не поняла Тарея. «Вот именно», — кивнула та. «Я должна их ощущать, но...» «Ничего нет». И она взглянула в глаза молодой эльфийке. И не просто потому, что он их как-то старается скрыть. Нет. Там просто ничего нет. Там пустота. «Но ты сказала, что он что-то чувствует ко мне». Совсем запутавшись в речах девочки, посмотрела на нее Тарея. «Да», — подтвердила Лост. «Чувствует». И тихо, но весомо сказала. «Чувствует всего одно». Немного помолчала и твердо произнесла. «Мое». «Это единственное, что я ощущаю». Тарея изумленно посмотрела на ушедшую девочку. А потом перевела взгляд в сторону берега, к которому уже пристал небольшой парусник. «Ты правда очень странный», — мысленно произнесла она. «Но я постараюсь принять тебя таким». И вздохнула. «Хотя я и так уже приняла». И с какой-то внутренней теплотой в груди продолжила смотреть в сторону берега, где сейчас бродил ее человек, как назвал Степа отец Тареи. Материк, корабль, протока. Ночь. «Степ!» — разбудил меня взволнованный голос Кнога. «Мне кажется, на берегу кто-то есть». «И что?» — осуждающе посмотрел я на орка. «Лег я буквально 40 минут назад, отстояв две вахты и подменив девушек. Мне все равно нужно было меньше времени, чтобы выспаться, и никаких неприятностей от сегодняшней ночи я не ожидал. А вот поди ж ты, похоже, ошибся». Орк немного помялся, а потом все-таки ответил. «Мне кажется, они не собираются нападать, лишь хотят поговорить. Но я не уверен». «А вот это уже интересно». «И почему ты так решил?» — спросил я. «Они появляются на берегу в зоне нашей видимости, постоят пару минут, а потом скрываются в лесу, и так уже несколько раз. После третьего их появления я решил тебя поднять». «Ну что ж», — вздохнул я, вставая. «Пойдем посмотрим на твоих парламентеров». «Кого?» — не понял Кнок. «Тех, кто хочет с нами пообщаться», — объяснил я. Протянул орк. «Мы направились на палубу». «Хм». Вгляделся я в берег и повернулся к стоящим рядом оркам. «И сколько вы сейчас их видите?» «Одного», — ответил Кнок. «Он только что вышел из леса». «Это ловушка», — равнодушно произнес я, глядя на существо, которое изображало вышедшего из леса человека. На самом деле к людям этот неизвестный не имел никакого отношения. Больше он походил на какое-то странное растение с гибкими ветками вместо волос и кожи цвета коры. «И, кстати», — взглянул я на орков, — «их там гораздо больше одного. Они поджидают нас на берегу, а этот — лишь приманка. Эти существа пытаются выманить нас с корабля». «Разве это не люди?» — прищурившись, а потом воспроизведя какое-то плетение, спросил у меня Кнок. «Нет», — уверенно ответил я. «От людей в них столько же, сколько во мне от дерева». Я немного помолчал, разглядывая неизвестных. «И вот что странно. Это явно не те, с кем мы воевали днем. Да и подошли они к нашему кораблю с другого берега реки», — кивнул я туда, где мы нашли вечером несколько замаскированных верфей. «Да к тому же было еще кое-что, что я видел, еще больше придававшее мне уверенности, что это не те пираты, с которыми мы сражались. Хотя внешне эти существа и были замаскированы, и орки не могли заметить их ауры, но я прекрасно различал их, и они крайне смутили меня. Их ауры не принадлежали этому миру. В них была жизнь. Очень много жизни, и еще смесь воздуха и воды, и практически не было тьмы. «Мне нужно к ним», — уверенно произнес я. «Зачем?» — удивленно взглянул на меня Порк. «Ты же сам сказал, что там ловушка, и если ты прав, то попадешь в нее». «Не знаю, зачем им это понадобилось, но мне необходимо попасть к ним», — и посмотрел на парней. Прикройте меня с парусника». Орки переглянулись. «Ты уверен?» — спросил Кнок. «Да», — кивнул я. «И ты там справишься без нас?» «Я иду туда не сражаться, я иду разговаривать», — ответил я. «А для этого сила не нужна». «Ну да», — хмыкнул Порк. «Для этого нужен хорошо подвешенный язык. Вот поэтому мы и спрашиваем. Тебе помощь не нужна?» «Нет», — оценив его шутку, усмехнулся я. «С этим я как-нибудь справлюсь». «Тогда идемте». И Кнок начал спускаться в наш парусник. Ялик двинулся к берегу. Я увидел, как насторожились находящиеся под странным маскировочным плетением очень необычные существа. Тот, что стоял перед нами и был видим, ожидал нашего прибытия. Остальные постепенно приближались к нему. «Как только я выпрыгну на берег, сразу отчаливайте и ждите меня у корабля», — сказал я оркам. Они лишь кивнули. Я спокойно сидел в лодке и ждал, пока мы подплывем. Вот до берега осталось 4 метра. Я резко срываюсь и с кормы выпрыгиваю в воду. Парни не растерялись и сразу загребли веслами, отплывая назад. «Все, я на берегу». Существа несколько удивились моему странному маневру и на пару мгновений замерли. Мне этого хватило, чтобы сделать перекат по земле и подняться на ноги. А то лежа в свалке очень мало шансов поговорить. Тем более мне неизвестно, кто это такие на самом деле и насколько они опасны. Потом я делаю 2 спокойных шага и останавливаюсь напротив того, кто представлялся для нас приманкой. Его ментоинформационное поле было наиболее объемным и плотным. «Вы просто так здесь стоите или хотите поговорить?» — передал я ему свою мысль. Не знаю, как с ними общаться и понимают ли они нашу речь, но напрямую переданные в мозг мысли до него однозначно дойдут. А ответ мне поможет уловить ментальный щуп, если этот ответ, конечно, будет. Проходит некоторое время. Я уж решил, что так и не смог донести до него свою мысль, но тут ментальный щуп ожил и передал мне в сознание его слова. «Ты первый, кто захотел с нами поговорить». На самом деле он как-то необычно потрескивал, но думал мыслеобразами, так что щуп вполне смог справиться с переводом. Еще некоторое время и следующая фраза. «И о чем ты хотел поговорить? Мы мало что можем тебе рассказать». «Вы думаете не так, как мы, и я не знаю, что представляет для тебя интерес». «А вас?» — просто ответил. «Я знаю, что вы не из этого мира, и поэтому мне интересно, как вы сюда попали», — вгляделся я в это непонятное существо. Оно опять задумалось. «Блин, да они, похоже, просто по сравнению с нами очень медленно соображают. Или наоборот. Это мы для них очень недолго живем и быстро сгораем. Никто не знает, с какой... скоростью проносятся мысли в голове мотылька, который живет всего один день. А для этих существ мы, мотыльки, и есть. Но вот зачем им эта ловушка? Зачем они вообще пришли сюда? Я не знаю, как тебе это объяснить, — наконец появилась мысль в моей голове. Я уже хотел расстроиться, но, как обычно, поторопился. Однако я могу тебе это показать, — закончила свою фразу существо. «Как?» — спросил я. «Ты понимаешь меня», — ответило оно, — «а значит, сможешь увидеть то, что я представлю». «Ну, вполне логично». «Давай», — согласился я, и в моем сознании загорелась картина. Какой-то непонятный мир. Вокруг странные клубы зеленоватого тумана. Приятный воздух. Не то, что здесь. Все такое родное. Грязь, тина и оплетающие тебя лианы. Деревьев нет, только какие-то высоченные кусты и трава. И ты идешь вперед. «Вы пойдете туда», — слышу я чей-то голос. «Вы пойдете и вернете их. Нас немного, и они нам нужны. Они похитили их, и вы должны их вернуть. Вы справитесь, но времени у вас немного. 10 выдохов. Потом вы умрете. Если не найдете, можете не возвращаться. Здесь вас ждет смерть. Лучше умрите там». И я иду вперед. Эти слова — это воспоминание. Мое и тех, кто провинился. Тех, кто наказан так же, как и я. Нас немного. Нас 30. Мы выходим на странную площадку. Я знаю, что это такое. Я глава ветки, и я должен знать все. А это воспоминание моего прапрапрадеда. Он тоже когда-то провинился и тоже должен был принести то, что может продлить нашу жизнь. И вот мы на месте. Я иду вдоль таких же, как и я. Тут только самцы. Самки нужны ветви. Их берегут. Подхожу к кругу. Мой предок называл это порталом. Я знаю, как активировать его. Мой предок, когда был жив, говорил, что это могут сделать только маги, а в моей ветви их только трое, и двое из них самки. Поэтому и пошел я. Я должен быть со своими. Я должен помочь им, ведь это и моя провинность. Ведь именно я воспитывал стражей нашей ветви. И вот я воспроизвожу в сознании странный узор. Мы такие учим столетиями. Они очень сложны и чужды нашему пониманию, но они работают. И портал начинает работать. Мы по одному входим в него и оказываемся в этом месте, в этом мире, в другом мире, с плохим воздухом, в месте, где невозможно жить. В месте, где мы умрем через 10 выдохов. Теперь я понял, почему в этом мире нет светила. А только оно дает нам энергию для жизни. Прошло уже больше 5 выдохов, а мы так и не нашли их. Вернее, нашли, но не можем добраться. На 2 выдоха мы застряли у этой непреодолимой преграды. Так, стало понятно, что эти существа пришли сюда через портал за чем-то похищенным у них. Однако меня очень заинтересовал вопрос, кто это был. Я видел в воспоминаниях твердого какие-то человекообразные силуэты, но мы все для него на одно лицо и фигуру. Но понял я и то, что в их мире обычному человеку не выжить. Тогда кто это был? И еще. Их мир перестал быть мне интересен. Я думал попытаться пройти сквозь него, но, похоже, как только в нем окажусь, то сразу загнусь. Так что об этом плане можно забыть. Но этим-то существом помочь или нет? Не знаю почему, но я решил хотя бы узнать, что у них за проблема. «Покажи, что у вас похитили», — попросил я. В моем сознании появилось несколько образов небольших цветков в обычных корзинках. «И это все?» — удивился я. Но, судя по настрою этого существа, для них эти цветы были важнее жизни. «И где они?» «Ты сказал, что вы нашли их». «Там», — показало существо на другой берег. «Оно там!» И до меня наконец дошло. Им нужно было попасть на другой берег, но сделать они этого не могли. Для этого им нужен корабль. Судя по всему, они очень долго наблюдали за пиратами, если придумали такую тактику, и только для того, чтобы перебраться через реку. Интересно, один выдох в их понимании — это сколько? «Ладно, ты быстро двигаешься?» — спросил я у этого непонятного. Он с неподдельным удивлением посмотрел на меня. «Как быстро ты двигаешься?» — повторил я свой вопрос. «И как далеко это на той стороне?» Я явственно почувствовал его смятение. Но тут к нам приблизилось невысокое существо. «Твердый, можно говорить мне?» — обратилось оно к тому, с кем я разговаривал. «Да, гибкий, говори», — разрешил тот. Это невысокое существо обратилось ко мне. «Ты меня видишь? Понимаешь?» «Да», — ответил я. Гибкий прошел по берегу. «Это самое быстрое, как мы можем передвигаться», — сказал он. «Не густо», — подумал я. «А как далеко то, что вам нужно?» — посмотрел я на него. Он задумался. Если честно, я предполагал, что он зависнет на то же время, что и твердый, но буквально через секунду он уже ответил. 300 таких расстояний, и он прошел 5 метров. 1,5 километра, — пробормотал я. «Добираться вы будете долго. У вас нет столько времени». Теперь задумался я. Был еще один вариант, но имеет ли он смысл? Хотя вроде досюда они добирались чуть больше 3 выдохов, а 2 торчали уже у реки, но на всякий случай стоит уточнить. «Сколько вам нужно времени, чтобы вернуться туда, откуда вы пришли?» 3,5 выдоха. «Мы с каждым выдохом слабеем. Этот мир убивает нас». «Хорошо», — посмотрел я на Гибкого. «Ты идешь со мной. Ты вроде самый легкий. Нужен будешь, чтобы я не ошибся с вашими горшками». «Я понял», — без возражения ответил он. Остальные существа стали собираться возле нас. Я обратился к твердому. «Вы ждите нас здесь», — показал я в сторону леса. «И не нападайте на тех, кто там», — кивок в сторону корабля. «Они со мной». Существо покладисто мотнуло головой. Я же развернулся в сторону реки и помахал парням. Через 5 минут они причалили. «Плывем на другой берег. Вы также продолжаете прикрывать меня. Меня не будет 30 минут. Я хочу помочь им», — кивнул я на Гибкого. «Кому?» — удивился Кног. «Ты можешь сделать, чтобы они тебя увидели?» — спросил я у этого мелкого древесного существа. И я услышал удивленный выдох орков. «Значит, увидели», — прокомментировал я. «Мы с ним дойдем до того места, что им нужно, заберем то, что у них похитили, и вернемся. Если на корабле заметят мое или ваше отсутствие, постарайтесь их успокоить, и главное, не пускайте в лес. С этими», — я вновь кивнул в сторону Гибкого, — «вам не справиться. Это существа другого порядка». «Именно поэтому ты хочешь помочь им?» — спросил у меня Кнок. «Чтобы они были должны тебе?» Если честно, я как-то даже не думал об этом. «Но это тоже годится, как вариант». «Да», — ответил я. «Только вряд ли мы когда-нибудь снова пересечемся с ними». Мы добрались до другого берега реки. Гибкий очень аккуратно выбрался из парусника, стараясь не задеть воду. «Почему? Ведь их мир переполнен влагой». Она другая, будто прочитав мои мысли, ответила существо. «Эта вода нас убивает. Мы уже потеряли 5, пытаясь преодолеть ее». «Тот я смотрю, что их меньше 30, о которых упоминалось в воспоминании Твердого». «Куда нам?» — спросил я у Гибкого. От него потянулся тоненький луч жизни. Никаких плетений он не воспроизводил. «Туда», — указал он. Я кивнул и, посадив его себе на спину, побежал в указанном направлении. 1,5 километра. «Что мы там найдем?» «Как ты думаешь?» — обратился Порк к смотрящему в сторону удалившегося человека к ногу. «Почему он им помогает? Ты же не поверил, что он делает это только ради их долга?» «Нет», — спокойно помотал головой второй орк. «Не поверил. Но он ответил на твой вопрос, только ты не захотел услышать его». «Когда?» — удивился Порк. «Когда он сказал, что мы им не противники?» — пожал плечами к ног. «Я не понял», — признался орк, который и затеял этот разговор. Его товарищ немного помолчал и потом сказал, «Если бы мы с ними схлестнулись, то среди наших было бы очень много жертв. А так он хочет решить эту проблему с наименьшими потерями». «Так ты думаешь, нам пришлось бы с ними воевать?» — внимательно поглядел на него Порк. «Это не я так решил», — отрицательно покачал головой его друг. «Так решил Степ». На этом их разговор завершился, и они стали внимательно наблюдать за лесом, в котором сейчас скрывались очень опасные существа, которых не мог сразу убить даже целый мир. «И почему, интересно, я не удивлен, увидев это?» — подумал я, разглядывая место, в которое мы прибыли. Вот и человекоподобные существа, которые мелькали в воспоминаниях Твердого. Все правильно, человеку там не выжить. Но вот киборгу... Да без проблем. Ему вообще не особо нужна хоть какая-то среда существования. Но зачем им могли понадобиться эти небольшие горшочки с непонятными растениями, которые они даже поместили в странные контейнеры, которые пережили крушение корабля, на котором летели киборги? Да и вообще, что здесь произошло? Неясно. Гибкий же сразу опознал то, что им нужно. Однако очень удивился, когда обнаружил на корабле еще такие же растения. «Это не наши», — определил он. «Это не наши носители ветви». «Чего?» — не понял я. «Носители ветви», — повторил он. Но даже его мыслеобраз, переданный мне, не особо помог. Выходило так, что это некий аналог родовой памяти, к которому у них у всех есть доступ. «Эти нам подходят, а вот этот совсем чужой», — отложил он какое-то небольшое растение. «Но давай его заберем. Твердый умнее, он знает, что с ним делать». «Да без проблем», — согласился я и переслал все горшочки в пространственный карман. Это совершенно не удивило Гибкого. «У Твердого тоже есть тайное хранилище», — сказал он. «Это реликвия нашей ветви». На это я лишь кивнул. Пока Гибкий занимался растениями, я собрал с киборгов все вооружение и броню, проверил корабль на наличие тайников и еще чего полезного, и только потом мы тем же Макаром отправились обратно. И через 7 минут были на берегу. А еще через 5 орки перевезли нас на другую сторону реки. И даже не стали отплывать. «Вот», — начал выкладывать я перед Твердым обнаруженные горшочки. «Это не наши», — так же, как и Гибкий, сказал он. «Я знаю», — усмехнулся я. «Но и не мои. Он...» кивнул я на Мелкого. «Сказал, что вы сможете использовать практически все, кроме этого одного», — указал я на то самое небольшое растение. Главный среди этих существ очень долго рассматривал его. «Да, но совсем чужое, для нас оно бесполезно», — и вдруг перевел взгляд на меня. «Но тебе оно подходит. Забери его. Нельзя, чтобы такая ценность пропала зря». Я удивленно посмотрел на растение. «А мне-то оно зачем?» «Чтобы жить». Будто этим все сказано, ответил Твердый. «Ну, я, конечно, не против», — медленно произнес я. «Но что мне с ним делать? Как оно вообще работает?» «Работает?» — удивленно посмотрел на меня предводитель. «А, я понял», — через некоторое время сказал он. «Тебе нужно правильно приживить его. Это могу сделать я. Я могу тебе помочь. Это честная благодарность и обмен. Ты спасаешь нашу жизнь, а мы тебе отдаем эту», — показал он на растение. «Так ты ее примешь?» Если честно, я даже не понимал, о чем он говорит. «Я могу заставить ее работать без вас?» — спросил я у твердого. «Нет», — уверенно помотал он головой. «Мне это чем-то грозит?» — задал я еще один важный вопрос. Твердый задумался, думал очень долго, а потом ответил. «Тебе будет необходимо для существования на треть больше энергии, чем ты используешь сейчас. Больше ничем». «Как это работает и что я получу?» Тут существо ответило сразу. «Через четверть выдоха жизнь полностью сроднится с тобой, и ты сам все узнаешь». «Ну ладно, вроде ничего опасного он не представил. Только то, что мне потребуется больше есть». «Да, кстати, а я смогу здесь жить?» — обвел я рукой вокруг. «Ведь тут нет светила». «Сможешь», — ответил уже гибкий. Он, похоже, и правда соображал гораздо быстрее. «Жизни подойдет любой тип энергии, который ты сможешь ей предоставить, или который она получит самостоятельно». «Ну ладно, вроде никаких особых проблем не предвидится». «Ну давай попробуем». «Зачем пробовать?» — удивился твердый. «Необходимо делать!» Он вытащил из оставленного в одиночестве контейнера это непонятное растение. «Странная жизнь. Я еще такой не видел. И сильная. Это хорошая плата за твою помощь. Прими ее». И, подойдя ко мне, резко взмахнул рукой и разбил горшок с растением прямо о мою тупую голову. «Пипец! Это что, и было их особое приживление?» И только я об этом подумал, как понял, нифига это не приживление. Оно началось только сейчас. В меня потекла энергия жизни огромнейшим потоком, а вместе с ней в тело стала втекать и какая-то непонятная инородная сущность. «Регистрирую несанкционированное подключение нестандартной конфигурации боевого симбиота класса «Живучий-4», — пропел мне в сознании анализатор. И как только прозвучало название модели этого симбиота, я совершенно успокоился. «Живучему приживляют живучего, смешно», — подумал я и отключился. Пришел в себя только под утро и на корабле. На берегу никого не было, это я проверил первым делом на магическом уровне. Надо мной склонилась Тарея, и я опять лежал на ее теплых и нежных коленях. «Ну и что ты делал этой ночью?» — тихо спросила она у меня, гладя по голове. «Совершал очередную глупость», — так же тихо ответил я ей. «Я почему-то именно так подумала», — произнесла девушка и прижала мою голову к себе. Я поднял голову, чтобы посмотреть в лицо девушки, но пораженно замер, увидев над собой небо. Вечной ночи для меня больше не было. Небо освещало восходящее, хоть и тускловатое, солнце.